На эту новость, разумеется, я предложил не трогать хранилище и разбомбить его. И Сиражи на мое предложение заявила, что заберет хранилище с собой на Чинами, где я никогда больше не увижу их содержимое. И это было странно. Я не услышал от нее привычной язвительности, а вместо этого, очень серьезный тон. Мало того, в таком же тоне разговаривали и Панака и Клев. Они объяснили это тем, что хранилище очень старое, а раса требует изучения, на что получили мою приподнятую бровь. Хор Теней даже в Небесном Оке был гостем из другой галактики, а информации о них не то, что мало, а ее в принципе нет, кроме описания пары способностей и внешнего вида. И то эти данные находились только в Академии, которой хрен знает сколько лет. Короче говоря, они стали защищать хранилище своей грудью, лишь бы я не вмешивался. А вмешиваться не могу, так как даже Академия поддержала их, причем единогласным голосованием ее руководителей. Хочу ли я терять сотрудничество с ними? Не, определенно. Ну, надеюсь, я уйду в отставку, когда все выйдет из-под контроля, и Хор захочет захватить галактику. И пока я тешил себя надеждами, чужая рука легла мне на плечо, отчего мой взгляд поднялся. Как оказалось, обсуждение прекратилось, а ее участники с интересом смотрят на меня. Шепарджи решила привести меня в чувство. «Зелан, ты в порядке?» — с беспокойством спросила она, глядя мне в глаза. «Ага, просто задумался о кое-чем», — кивнул я, а затем осмотрел зал совещаний. «Я вам для чего-то нужен? Может ли Федерация помочь нам, лорд Зелан?» — поинтересовался примарх. «Ага, я пожал плечами. Как именно?» — поинтересовался Рекс, а Шепард и примарх навострили уши, на что я оперся о стену и не ответил. «Кажется, они уже должны быть здесь». Внезапно для них в иллюминаторе зала совещаний начали появляться корабли. Много кораблей. На это зрелище у присутствующих натурально расширились глаза. Турианский примарх насторожился, когда увидел это. Рекс зубасто ухмыльнулся, а Шепард ошеломленно посмотрела на меня. «Что?» – спросил ее я. «Поддержка с орбиты будет кстати. Но, не беспокойся. Погрешность в точности орудий не превышает сотни метров. К тому же, мне нужно проверить экспериментальные войска». «О!» — повернулся Рекс и заинтригованно посмотрел на меня. «Что за войска?» «Увидишь», — я закатил глаза и взглянул на Шепард. «И разве нам не нужно готовиться к высадке?» «Конечно», — ответила она, пристально глядя на меня. «Но если вдруг твои корабли повредят башню, я лично разобью твое красивое личико». «Ну, если это будешь ты», — усмехнулся я. «Минус ноль. Миранда Лаусон. Святилище. Зрелище унылое», — пробормотал турианец, глядя на сцену перед нами. «Что здесь случилось? Почему так тихо?» Начало задаваться вопросами Тали. «Ты уверена, что твоя сестра здесь, Мири?» — спросила Сеня. «И я понимаю, почему у них именно такая реакция. Святилище позиционируется как спасательная шлюпка для беженцев из-за войны со жнецами. Но сейчас, видя то, что было перед нашими глазами, это место не было похоже на прибежище для жертв войны. Разбитая техника, следы от пуль, разбросанные вещи создавали впечатление того, что это место не предназначалось не для убежища, а для поля боя. При этом, здесь не было ни единой души. Вообще, вся зона находилась в полной тишине. По моим данным, это последнее место, где была Ариана, перед тем, как пропала. Это дело рук жнецов, невозможно. Слишком аккуратно для них. Нужно разобраться. Есть только один способ узнать. Пойдем, сказала я и направилась вглубь здания. Как я и ожидала, все коридоры и помещения были пусты. Самое странное то, что не было никаких тел, будто бы их кто-то собирал. Пока я осматривала очередное помещение, послышался задумчивый голос Тали. «Миранда, ты захочешь это увидеть?» Повернувшись, я увидела, как Тали стояла у одного из терминалов рядом с бассейном, а затем направилась к ней. «Что ты имеешь в виду? Под бассейном есть пространство», — взял слово бывший адмирал. «Я проверил планы здания, и в его чертежах не было этого». «Хм», — удивилась я. «Святилище было построено давно, лет 10 так точно, и финансирование обеспечивалось совместными усилиями Альянса и Совета. Почему здесь было что-то неучтенное в чертежах? Есть способ попасть туда?» — спросила я, смотря на Тали, нажимающую что-то на терминале. «Пробую, но пока не получается». «Поняла, тогда может быть нам стоит поискать другой путь?» — начала я, как меня прервал внезапный шум, раздающийся с крыши здания. Моя рука сразу же нацелила пистолет туда, турианец вскинул винтовку, а Сеня встала рядом с Тали, не сводя взгляда с крыши. В следующий момент с крыши по стенам поползли десятки хасков, которые очевидно направлялись в нашу сторону. «Продолжай пытаться открыть проход», — сказал Ритустали, когда она уже пытался достать свой дробовик. «Мы займемся этим». Сразу же послышались звуки выстрелов, раздающихся из моего пистолета и винтовки турианцы. Мы отстреливали быстро приближающихся хасков, и должна сказать, его навыки стрельбы впечатляют. Он не промахивался и попадал точно в голову, тем самым тратя по одному патрону на цель. При этом стоит упомянуть, что его оружие не автоматическая винтовка, которую обычно предпочитают турианцы, а полуавтоматическая, стреляющая какими-то дротиками большого калибра. При попадании, они не оставляли след от пули, а натурально сносили головы, превращая их в месиво. Посмотрев в сторону Сени, я была удивлена не меньше. Она носилась между хасками с мечом наперевес и разрубала их на две ровные части, при этом, не замедляясь ни на секунду, а двигалась она быстро. Хаски пытались каким-либо способом задеть ее, но их попытки не увенчались успехом. Сеня делала минимальные движения, при этом с максимальной эффективностью. Если коротко, и турианец, и Хиша внушали впечатление чрезвычайно умелых и профессиональных бойцов, намного более способных, чем тот ублюдок Кайленг. Я усмехнулась, меняя магазин своего пистолета. Полагаю, стычки не станут проблемой, а, минус ноль, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 52, Залан, личный флагман Залана, Алдуин, орбита Тученки. Стоя в отсеке стыковки своего флагмана, я не знал, чего именно мне ждать. Да, я просматривал документы, которые посылала Ката, но не уделял этому слишком много внимания. Мне лишь известны количественные характеристики, общие способности и внешний вид. По документам они были похожи скорее на морпехов из Старкрафта, нежели на космодесантников из Вахи, с небольшими заимствованиями. Это можно отнести к плюсам, так как мне не хотелось бы ограничивать их всего двумя выборами. Бесконечная борьба или смерть. Должен признать, Ката действительно проделала колоссальную работу. Как основу, она использовала научные исследования Горация, адаптировав их и выведя стабильную форму сыворотки, которая не нарушала привычный образ жизни, но при этом давала бонусы, необходимые для ведения войны на чрезвычайно опасных полях боя. Разумеется, были те, кто оказывал ей поддержку в работе. Та же самая Петра, к примеру. Ее знания в области иммунологии помогли разработать устойчивость к болезням, радиации и ядам. К тому же, своими наработками в генной инженерии поделились другие расы, сочтя этот проект интригующим. Неожиданностью стало то, что доспехами экспериментальных войск занялись тирраны на пару с кварианцами. Почему только две расы занимались этим вопросом? Хранители, не любители тяжелой брони, как и накалимы, в одине довольствуются своими святыми одеяниями, тела сафонов чуть ли не наполовину состоят из кибернетики, а хиша предпочитают воздушные бои. Касаемо состава войск, судя по отчетам Каты, основную часть добровольцев составляли хранители и тирраны, что довольно логично, если учесть идеологию других рас. Накалимы и водяне уже считают себя идеальными, хиша предпочитают сохранять традиции, сафонам это в принципе не интересно. Касаемо мелких фракций, им и так неплохо живется. В данный момент состав экспериментальных войск равен 200. Первый блин, так сказать, и Тученка станет первым реальным полем боя для них. Полагаю, все пройдет как надо. Пока я вспоминал содержание отчетов, в отсек влетел и приземлился один шаттл, и из него вышли всего два человека, одним из которых была Ката. За ней следовал трехметровый гигант, одетый в доспехи, соответствующие его росту. Рассмотрев его внешний вид, я погладил свое лицо ладонью, так как именно этот дизайн я нарисовал от скуки год назад. Почему? Ну, представьте короля Хассана из Насурверса, а затем приправьте это передовыми технологиями. В итоге мы получаем следующее. Черные как смоль доспехи, гигантский меч, закрепленный на одном бедре, а на другом, пистолет скорее похожий на ручную пушку. И, наконец, два самых выделяющихся атрибута его внешнего вида, маска череп на лице и черный плащ, покрывающий почти все тело. Я усиленно начал вспоминать снаряжение, которое утвердил сам, и на которое ушла охренеть какая часть бюджета Федерации с добавлением средств из моего личного кошелька. Высокочастотный меч для увеличения прорезной способности, пистолет, по мощности выстрела равный противотанковой винтовке, доспех и экзоскелет, способный выдержать даже попадание ракеты в лоб, а также дающий бойцу скорость и маневренность, и плащ с функцией стелса и затвердевания при вливании в него электроэнергии. Просто вспоминая, сколько денег я угробил на их снаряжение, мое сердце обливается кровью. Дорогой, услышал я голос Каты и поднял бровь на ее обращение ко мне, ты даже не обнимешь меня после столь долгой разлуки, я бы не назвал это долгой разлукой. В последний раз мы виделись всего неделю назад, ты что-то сказал, с очень милой улыбкой на лице спросила она, но ее глаза не улыбались вообще, кажется, ты не рад меня видеть, нет-нет, тебе показалось, замахал я руками и, подойдя к ней, обнял, мы простояли так непонятно сколько времени, пока я не решил разорвать объятия и посмотреть на бугая, итак, все готово, угу, кивнула она и отошла в сторону, я встал перед бугаем в доспехах и посмотрел на него, мда, выглядел он определенно круто, с этим не поспоришь, представься, Гарольд Тонкс, лорд Зелан, приятно встретиться с вами, лично, представился он и, сняв маску, поклонился, а затем выпрямился и отдал честь, могу я попросить вас об услуге, конечно, мы с братьями хотели бы выбрать название своего подразделения, и нам необходимо ваше одобрение, братьями, что-то попахивает вахой, о, и что же вы выбрали, ангелы смерти, с гордостью в голосе заявил он, определенно попахивает вахой, могу я узнать, как вы пришли к этому названию, ну, замялся он, что выглядело абсолютно несуразно, так как бугай в 3 метра высоту и одеянии, напоминающем саму смерть, вел себя как провинившийся ребенок, когда наше подразделение было сформировано, мы задумались, какие имя нам будет подходить, самое подходящее и под наш вид деятельности, и под наш внешний вид название было найдено в историях нескольких раз, но нам приглянулся именно этот вариант, хе, их точка зрения имеет смысл, король Хассан, по сути, имел тот же самый титул, думаю, можно отдать дань уважения крутейшему персонажу Насуверса, если вас это устраивает, то не вижу проблемы, пожал я плечами, Аббат утвердит это наименование подразделения, благодарю, лорд Зелан, отвесил Гарольд поклон, раз с этим разобрались, думаю, вам стоит начать подготовку к высадке, начал я, на что он кивнул и, надев свою маску череп, направился обратно в шаттл, и еще кое-что, ожидаю от вас очень впечатляющих результатов, ибо в противном случае, Сенат съест меня на завтрак, мы не подведем вас, лорд Зелан, сказал он напоследок, и шаттл покинул Алдуин. Еще несколько секунд в отсеке висела тишина, пока я не услышал довольно ехидный и довольный голос Каты. «Как тебе моя работа? Впечатляет, не правда ли?» «Действительно, осталось только увидеть их в деле», — кивнул я и протянул ей руку. «Пойдем в командный центр. Предлагаю оценить твой труд вместе». Она улыбнулась и взяла меня за руку, после чего мы отправились понаблюдать за первым реальным полем боя ангелов смерти. «Если мои расчеты верны...» Сейчас Шепард и группа должна быть где-то на полпути к башне. На самый крайний случай, 141-й флот, который прибыл вместе с Катой и ангелами, окажет поддержку с орбиты планеты. ХМ чисто в теории я могу отговорить Мардина от самопожертвования, но нужно ли, это его собственный выбор, его логический конец пути как-никак. Ну, посмотрим, как все пойдет. Минус ноль. Жанна Шепард, Тученко, Шепард, где эти чертовы войска? Который обещал Зелан. Услышала я рычание Рекс по внутренней связи. «Я не знаю», — крикнула я в ответ, снеся голову очередному хаскутурианцу, «меня тоже интересует этот вопрос». Сначала все было относительно приемлемо. Ну, насколько это возможно в нынешней ситуации? Небольшие группы пехоты жнецов периодически атаковали мой отряд, а разрушитель жнецов поливал технику своим лазером. Нам даже удалось попасть в древние катакомбы Краганов. Цветные наскальные рисунки действительно создавали впечатление очень развитой культуры народа. Дрейлера, которых я взяла в отряд на эту вылазку, с истинным интересом разглядывали их и фотографировали, удивляясь той части истории Краганов, которую никто из нынешних жителей других рас не знал и не видел. Особое внимание на этих рисунках было уделено некой Калрос, праматери всех молотильщиков, как нам поведовала Ева, женщина Краган. Надеюсь, нам повезет не встретиться с ней. После выхода их катакомб мы попали в руины древнего города, напоминающего города Майя на земле. Разумеется, нам не удалось насладиться видами, так как мы подверглись массивной атаке пехоты жнецов. В таком же положении находилась и колонна бронетехники, как мне проорал Рекс по связи. Я, Дра и Лиара укрылись за постройками и отбивались от, казалось бы, бесконечного потока противников, которые при этом стреляли довольно метко, если учесть следы от их пуль и разброса этих самых пуль. Дра, конечно, разбиралась с особо крупными особями благодаря мощности своей винтовки, но это не сильно помогало. Сейчас помощь Залана будет очень кстати. Если в следующую пару минут он не додумать я не смогла, так как услышала звук, очень похожий на звук падающих снарядов при бомбардировке. Подняв взгляд, мои глаза заметили летящие вниз капсулы, схожие с теми, что были год назад и из которых вышли Дра и Раут. «Шепард, ты тоже это видишь?» – спросил Рекс. «Ага, и не думаю, что это подкрепление жнецов. Подобные капсулы использует только Федерация». «Понял, а то я уже хотел сбить их», – ехидно заметил он. Три гигантские капсулы с оглушительным грохотом приземлились посреди поля боя, где мы вели перестрелку, а спустя секунду их дверь открылась. Жнецы сместили фокус с нашей позиции и направили свое оружие на капсулы. А то, что произошло дальше, плотно отложилось в моей памяти, ведь сцена, представшая перед моими глазами, будто бы была вырезана из какого-то фантастического фильма с чрезвычайно высоким уровнем эпичности. Перед моими глазами смерть спустилась с небес. Минус 0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на них. Глава 53. Урднатрекс. Тученко. Когда колонна проехала полпути к позиции Шепард, нас внезапно окружила целая армия их пехоты жнецов. Их было настолько много, что колонна просто не могла игнорировать их присутствие и просто проехать мимо. Нам пришлось укрыться в руинах и отбиваться от них с переменным успехом. Колонна потеряла уже две машины из шести, что в принципе не могло радовать. Мой народ силен и воинственен, и будь другая ситуация, я был бы рад обстоятельствам, где мой дробовик не затихал. Но сейчас, когда последняя надежда Краганов стоит на кону, я не мог не почувствовать страх. Страх за будущих нерожденных детей. Барака, Надежда Краганов, думала так же. В ее глазах плясало волнение, которое она пыталась скрыть. По ее рукам время от времени пробегала дрожь, отчего она либо не попадала по врагу, либо медленно перезаряжалась, а глаза судорожно бегали между пехотой противника и башней вдалеке. Но это было до того, как с неба начали падать капсулы Федерации, как сказала мне Шепард, с грохотом, сравнимым с выстрелом моего любимого оружия, они врезались в землю перед колонной, а жнецы отвлеклись и сосредоточились на них. Впрочем, как и я вместе с остальными, и то, что вышло из капсул, не было людьми. Когда мне было особо скучно, еще когда я был в команде Шепард на Нормандии, я решил просмотреть кодекс по истории человечества, сравнить их с нами, так как турианцы упорно называли эту расу агрессивной. Так вот, и то, что выскочило из капсул Федерации, соответствовало тому, как люди изображали одну определенную сущность – смерть. Ростом в 3 метра, гигантский меч в одной руке и пистолет, скорее похожий на мой дробовик, в другой. Каждый из этих нелюдей проносился сквозь толпы жнецов и косил как их траву. Их длинные черные плащи развивались от скорости, а выстрелы просто отскакивали от черной как ночь брони размером с самого большого Крагана в галактике. Пули их пистолетов просто-напросто разрывали цели и превращали в кашу из кишок и крови. Тяжелая битва превратилась в бойню. И так считал не только я. Все защищавшие колонну просто смотрели на это, перестав стрелять и замерев на месте. Некоторые из моего клана даже стали дрожать от зрелища. Но стал бы я винить их за это? Определенно, нет. Спустя примерно минуту резня закончилась. Около сотни гигантов направились к нам и выстроились перед колонной. Затем один из них вышел вперед и встал в метрах 20 от нас. Я переглянулся со своими людьми и, наполнив легкие воздухом, зашагал в его сторону. Когда расстояние между нами было около метра, гигант снял свою маску в виде человеческого черепа, и я увидел, что лицо гиганта принадлежало человеку, ну или хранителю. «Урднатрекс?» – спросил он глубоким голосом. «Верно. А вы те самые экспериментальные войска, о которых упоминал Залан?» «Впечатляет?» – окинув бывшее поле боя взглядом, сказал я, а затем ухмыльнулся, «но я лучше». «Вы правы», – кивнул он и ухмыльнулся в ответ. «Возможно, вы и лучше, но мы спасли вас, не так ли? Я бы справился со всеми ними и без вас». Показав зубы, ответил я. «Как вам будет угодно», он пожал плечами и протянул руку. «Ноксарк, приятно познакомиться». «Мне тоже», сказал я и пожал ему руку. «Полагаю, теперь за мой должок перед Залан, не так ли?» Минус 0. Залан. личный флагман Залана, Алдуин. Я внимательно наблюдал за работой ангелов смерти и, честно говоря, все прошло примерно так, как и ожидалось. Они просто растоптали пехоту жнецов как насекомых, проносясь как тени и разрубая врагов на части. Высокочастотный меч проходил сквозь броню жнецов как масло, а доспех защитил от передового для этой галактики вооружения. И да, эти плащи делали их слишком эпичными. Ну, для вселенной такого типа, я имею в виду, даже для меня они были похожи на тени, летающие по полю боя. Так что основными функциями их плащей можно считать эпичность и крутость. Возможно, функция стелса была лишней, вряд ли она им когда-нибудь понадобится, а затвердевание – только в серьезных боях. И то, сомневаюсь, что в Млечном Пути такие вообще будут. Итак, веселым голосом начала Ката, опираясь на мое плечо, как тебе результаты моей работы? Я молодец, не правда ли? Разумеется, она не обращала внимания на окружающую обстановку, точнее на множество операторов и другого персонала, находящихся на командном мостике. А они также не обращали внимания на меня с Катой. «Великолепно», — заявил я и поцеловал ее в лоб, отчего она покраснела. «Ты молодец». «Ну, она действительно молодец. Учитывая эффективность ангелов, которую они показали, сомневаюсь, что найдутся более смертоносные войска, чем они. Полагаю, даже если бы я бросил их прямо в сердце базы коллекционеров, она стала бы базой ангелов, Ката. Предлагаю отметить это», — начал я, а ее глаза загорелись, не слишком вычурно, разумеется, но, скажем, бутылочка вина и милые разговоры звучат неплохо. «Как думаешь?» На мою идею она закивала и, схватив меня за руку, повела ко мне в кабинет. Я усмехнулся, пока Ката тянула меня с энтузиазмом на лице. Время от времени стоит отойти от дела и немного расслабиться. А сейчас, тем более, когда есть вполне оправданный повод для этого. -0. Ария Телак. На окраине орбиты цитадели. Стоя в командном мостике корабля, я просматривал отчеты от своих шпионов, оставшихся на Омеге. Войсками Цербера командует некий Олег Петровский, и, судя по тому, что я смогла накопать, у него неплохой послужной список. По всей станции он расставил какие-то ограждения, перекрыв при этом стратегически важные опорные точки по всей станции. Также он распределил своих людей так, чтобы незаметное проникновение на Омегу стало невозможным. И самое главное, Олег установил орудия для противокосмической обороны. Сначала я не поняла, как ему удалось сделать это так быстро, но позже вспомнила про непонятные грузы на Омегу в течение года. Этот ублюдок долго готовился к этому, как вижу. Помимо этого, я получила странные отчеты о деятельности группировки Когти, которая саботирует Цербер, и при этом, довольно результативно. Странно то, что с лидером именной этой группы я не встречалась, и они редко показывались на глаза. Я устало вздохнула и потерла виски. «Ой, в чем дело, голубочка? Мы отобьем твою Омегу, не волнуйся», — услышала я ехидный голос со стороны. «Ах, да, Харди также находился здесь и весело улыбался, качаясь на кресле, на котором сидел. Он определенно считал мой гнев на Цербер забавным, что было видно по его взгляду. Недавно с ним связался Аббат, о котором упоминал Залан. Они о чем-то побеседовали, а к концу их разговора на лице Харди была очень довольная ухмылка. На мой вопрос, почему он такой довольный, Харди не ответил. Но я заметила, как веселье плясало в его взгляде, когда он увидел мое недовольное лицо. Спустя некоторое время Харди сказал собирать флот и ждать прибытия Федерации. И хотя я пока не обговаривала условия моей вербовки Заланом, у меня просто-напросто не было другого выбора, кроме как сделать то, что сказал Харди. Итак, начала я, оторвавшись от отчитанув, и скрестила руки на груди, когда прибудут корабли. Я хочу вернуть Омегу как можно скорее. Аббат сообщил, что флот уже вылетел. Пожал плечами Харди, а значит, они должны быть тут примерно сейчас. В следующий момент датчики начали громко пиликать. Их звуки разносились по всему командному мостику, а мои люди принялись судорожно просматривать терминалы. Спустя секунду, передо мной в иллюминаторе мостика начали появляться корабли. Флот, состоящий примерно из полсотни кораблей разных размеров, встал перед нами. Но мое внимание привлекли три особо больших корабля. Они стояли в конце формации и определенно были больше, чем путь предназначения. Я смогла четко различить более 10 орудий крупного калибра, установленных на нем, и предполагаю, что одна такая пушка может запросто разрезать пополам любой существующий дредноут. Неплохо, не правда ли? прокомментировал Харди, смотря на мое лицо, целый ударный флот прибыл, чтобы помочь вернуть тебе твою любимую станцию. Нравится, ударный, не поняла я. О, точно, детали расскажу тебе позже, но суть в том, что ударные флоты оборудованы самыми передовыми технологиями во всей Федерации. И если лорд Зелан позволил выделить такой флот, то, с милой улыбкой на лице сказал он, продолжать не было необходимости. Как понимаю, Зелан серьезно намерен склонить меня на свою сторону, максимально увеличив мой долг перед ним до начала наших переговоров. Я усмехнулась. Пока у меня будет Омега и поддержка подобной мощи, не вижу проблемы в этом. И, разумеется, я откушу максимум от его предложения, ведь я знаю себе цену. Минус 0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 54. Миранда Лаусон. Святилище. Проблуждав по скрытым от остальных помещениям лаборатории Цербера, я еще раз убедилась, насколько безумен призрак, и кому он поручил это дело. Разумеется, тому, кого я отказываюсь называть отцом. Эти два психопата использовали людей здесь для создания жнецов. Исследовательский комплекс Цербера был огромен, и большую часть площади занимали комнаты с результатами экспериментов. Капсулы с хасками различных рас были расставлены по помещениям с приставленными к ним терминалами испытуемых. Покопавшись в базе данных, мне удалось узнать, что призраку каким-то образом удалось сохранить часть жнеца, которого я видела на базе коллекционеров. И получив данные от его изучения, Цербер попытался получить технологию создания хасков и их контроля. Правда, судя по данным и внезапным атакам на наш отряд, это не увенчалось успехом. На что призрак рассчитывал, когда начал все это? С недоверием в голосе спросила Тали, столько ресурсов и жизней потрачено на это. Я не думаю, что он придавал этому значение, усмехнулась я, у Цербера имеются огромные ресурсы, как ты могла понять по событиям год назад. Ты бы видела количество кредитов, ушедших на возвращение Шепарда и отстройку Нормандии. Ему важна только цель. Меня всегда интересовало, откуда у организации, признанной террористической во всей галактике, средства, чтобы не только заниматься исследованиями, но и оборудовать свои войска. Вставил слово турианец. Теневые транзакции, продажа разработок и оружия, я пожала плечами, переступая провода официальных каналов и связей у Цербера нет, но вот подпольные, очевидно, полагаю, во время моей работы на призрака, я лично заключила несколько подобных договоров, и, насколько помню, у нас никогда не было проблем с кредитами. Деньги любят все, особенно не самые законопослушные жители пространства Цитадели. Мне стоило лишь упомянуть о предложениях призрака и финансовой благополучности. Изначально в Цербере были только те, кто придерживался идеологии призрака в отношении превосходства человеческой расы. Уже позже, к нам начали присоединяться любые желающие, а стоящие у истоков или обладающие особо впечатляющими навыками сместились на руководящие должности. ХМ, задумчиво промычала Сеня, идя в припрыжку перед нами, поведение этого призрака действительно странное. Он слишком, как бы сказать, синтетический. Что ты имеешь в виду? У меня поднялась бровь. Обычно, такое поведение и целеустремленность присуща машинам, нежели живым существам, взял слово турианец, потерев подбородок, и я сомневаюсь, что призрак действительно задумывается об этике или чести. Понима. Закончить я не успела, так как Сеня резко остановилась перед дверью, закрыв при этом мой рот рукой. Там кто-то есть. Двое. Мужчина и женщина. Мы приготовили оружие и кивнули Сене, так как она была самой быстрой и первой войдет именно она на случай сопротивления. Она открыла дверь, и то, что предстало перед моими глазами, одновременно успокоило и насторожило меня. Генри Лаусон стоял над упавшей Ари, держащийся за свою щеку, отчего по моему телу прошла волна гнева. Что этот ублюдок хотел сделать? Зачем ему понадобилась Ари? Он заметил наше прибытие и, быстро метнувшись в сторону сестры и достав пистолет, взял ее в заложники. «О, Мири, какое неожиданное воссоединение семьи!» — усмехнулся он, на что мой ствол был направлен ему в голову. «Ты привела друзей из Федерации, к тому же, как мило!» «Зачем ты похитил Ари?» — ледяным тоном спросила я. «Я ее не похищал, маленькая Мири. Она пыталась убить меня. Очевидно, твое пагубное влияние все же сказалось на ее здравомыслии. Прикрываешься своей собственной дочерью?» — вмешалась Тали, направив свой дробовик на него. «Ты определенно самый отвратительный старик, которого я видела. Наука требует жертв. Разве в Федерации не знают этого? Знают, но могут обойтись и без ненужных жертв», — сказал Аритус, держа его на прицеле. «О, бывший адмирал, вы были завербованы тем выскочкой. Как интересно, что вам предложили, чтобы вы переметнулись на сторону того, кого сами же и бомбили. Я думал, ваше тело растерзано в какой-нибудь канаве. Вас это не касается, мистер Лоусон. Отпустите заложницу. А если не отпущу, вам не понравятся последствия», — просто сказал турианец. «Я бы посмотрел на это». В следующий момент тень рванулась со скоростью пули к ублюдку, тогда, когда он отвлекся на какой-то крохотный миг. Этого хватило, чтобы дать время добраться до него. Ее меч резко рубанул по косой линии, отрубив ему руку, держащую пистолет. «Ах!» — взревел Атон от боли и, выпустив Ари, схватился за обрубок своей руки, из которой хлестала кровь. «Я же, не теряя времени, нажала на курок, и в голове того, кто когда был мне отцом, появилось отверстие от пули. Из моего рта послышался вздох расслабления, а мои ноги унесли меня к Ари, упавшей на землю. «Ты в порядке?» — с беспокойством в голосе спросила я. «Да, спасибо, Мири, ты всегда меня выручаешь», — ответила она и заботливо обняла, на что я ответила тем же. «Наконец, ей ничего не угрожает. Я рада. Минус ноль. Шалран Вастенбай. Система Мол. Аурига. 3 дня спустя. Я, Зен, Геррилликарис находились в зале совещаний здания правительства хранителей с открытым балконом и ждали прибытия лорда Залана. Ну как здание? Это был целый дворец с высокими шпилями, оснащенный самыми передовыми технологиями и оборонными системами. Солнечные лучи падали на него и создавали впечатление замка из детских сказок. Время от времени пролетающие вокруг него патрульные истребители только усиливали впечатление, а стража-хранителей носила что-то наподобие копий с светящимися энергией наконечниками. 3 огромных орудия орбитальной обороны находились чуть поодаль от дворца и образовывали идеальный треугольник. Еще 6 орудий были установлены на стенах, но уже для ведения наземных боев. Помимо этого, на орбите Ауриги плавала цитадель. Не та, что в Млечном Пути, а модификация Бегемота, направленная на защиту планеты от выстрела уничтожителя и, как лорд Залан называет это, экстерминатуса с помощью орудий на кораблях типа авианосец. Цитадель создает энергетический щит вокруг планеты, блокирующий повреждения ее поверхности, но в случае получения атаки, становится непригодной к использованию и требует ремонта. Кстати, об уничтожителе. Сама идея превращения Солнца любой системы в сверхновую за один единственный выстрел – бред. Ну, или именно так я бы сказала, услышав это год назад. И теперь мне понятно, кто был виновником инцидента системы Бахак. Тогда эта новость не на шутку взбудоражила общественность. Все начали шептаться и пытаться узнать, как такое могло произойти. СМИ действительно взялись всерьез за поиск любой информации об этом, но все было тщетно, так как лорд Залан и его люди позаботились о сокрытии каких-либо данных о Федерации. Я, конечно, спросил об этом, на что сказал всего одно слово: «Жнецы». Те самые, что сейчас терроризируют весь Млечный Путь, казалось бы, бесконечным потоком. И сейчас, весь кварианский народ находится здесь, в другой галактике и безопасности. Нам, конечно, не пристало жаловаться, но время от времени возникают моральные вопросы, связанные с нашим новым положением и бездействием в отношении родной галактики. Если коротко, Федерация обладает не просто колоссальной огневой мощью, а чрезвычайно колоссальной. И этот очень важный факт не знает практически никто во всем Млечном Пути. Возможно, я встряхнула голову и посмотрела в сторону балкона. Помимо нас, здесь находился и еще кое-кто. Точнее, находилась. Исера Сентшейд, лидер расы Водяней религиозной фракции, которая время от времени поворачивала свою голову в сторону двери в зал совещаний. Интересно, зачем она здесь? Спустя 10 минут, двери в зал открылись, показав лорда Залана. Он медленно подошел к краю стола и окинул присутствующих взглядом. «Прошу прощения за опоздание», — начал он. «Некоторые дела заняли куда больше времени, чем я думал изначально. Приятно видеть вас снова в добром здравии, адмиралы». «Нам тоже», — кивнула я. «Можно узнать причину встречи?» «Это касается возвращения Раннаха в лоно кварианского народа». Мои глаза под маской широко раскрылись, а по телу прошла волна дрожи. «Возвращение Раннаха. Этот день, наконец, настанет. Какие прекрасные новости!» «Это правда, лорд Залан», — взволнованно воскликнул Герриль. «Да», — кивнул он, на что нашу радость можно было почувствовать физически. «Правда, есть одно но. Как только последние слова покинули его рот, у меня в уме возникли подозрения. Это но точно не связано с огневой мощью или любыми другими техническими причинами. И я рискнула спросить, в чем это но заключается. Что вы имеете в виду? В следующий момент в зал совещаний вошел кто-то, точнее что-то, чего мы определенно не ожидали. Приветствую, создатель Хангериль, создатель Зелкарис, создатель Шалран, создатель Дорозен, послышалась синтетическая речь Гета, вошедшего в помещение. Геты хотят говорить. Я, как и все другие адмиралы, просто замерла и не знала, что сказать. Да, определенно не ожидали. Тем более, чего-то подобного. Минус 0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 55. Зелан, Аурига. Когда Легион вошел в зал совещаний, я четко видел, как их глаза под маской широко раскрылись. Ну, это вполне ожидаемо, так как они определенно не ожидали встретить Гета здесь, в другой галактике. Впрочем, им придется с этим смириться, если они хотят вернуть Раннах. Объяснитесь, лорд Зелан. Первой пришла в себя Шалран. Почему здесь Гет? Спросил Хангериль. Могу ли я его разобрать? Деловито добавила Дорозен. Это неожиданно. Подытожил Зелкарис. Я вздохнул и потер виски. По крайней мере, они не начали размахивать руками. Полагаю, время, проведенное в небесном оке, дает свои плоды. Господа, прошу внимания, я поднял руку и слегка повысил голос, отчего они сосредоточились на мне, сначала вы слушайте меня, а уже потом я отвечу на ваши вопросы. Я сделал паузу и прочистил горло. Год назад, когда юстициар Джейд Парча посетила вас, одновременно с этим я послал своих людей, чтобы поговорить с гитами. Им был предложен выход из ситуации между вами и ними. Они присоединяются к Федерации, а она, в свою очередь, сделает возможным заключение мирного договора между двумя народами. «Мирного договора?» – сурово спросил Хангериль. «Вы хоть понимаете, сколько из нас потеряли жизни в борьбе с ними? Их нужно уничтожить». «Помолчи, Гериль», – вмешался Зелкарис, а затем посмотрел на меня. «Полагаю, это и есть причина отправки на помощь мигрирующему флоту именно синтетических рас?» «Действительно», – кивнул я, – «геты не хотят войны. И, как вы, скорее всего, узнали, подняв файлы со времен утренней войны, они лишь защищались. В поддержку этого утверждения стоит учесть то, что ни один гет не выходил за пределы Вуали Персея. Ведь если бы они хотели завоевания, их дредноуты уже рассекали бы пространство цитадели. Но как же те, что атаковали цитадели Иден Прайм? Тали упоминала что-то о еретиках, якобы у гетов есть разделение, спросила Дорозен. На что я не ответил и посмотрел на Легиона. Слова создателя Тализар верны, раздался машинный голос Легиона. Геты сами выбирают свою судьбу. Еретики же заимствуют ее у старых машин. Тех, кого органики называют жнецами. И кстати, один из них сейчас закопан на Раннахе. Причем активный, добавил я. Что? Воскликнула Шалран в состоянии шока. Остальные адмиралы были примерно такими же. На Раннахе жнец. Мы должны уничтожить его. «Погоди, Ран, зачем жнецу быть там?» – задумчиво спросила Дорозен, что ему нужно на планете без органиков. «Старые машины собирают и органиков, и синтетиков», – ответил Легион. «Тот, что сейчас на Раннахе, передает сигнал еретикам». «Сигнал?» – не понял Зелкарис. «Он перенастраивает гетов, делая из них еретиков», – пояснил я, «и сейчас, судя по данным моих людей, они активно ищут мигрирующий флот». «Интересно», – пробормотала Дорозен. «Жнецы используют гетов, чтобы разобраться с нами. Они распределяют свои силы. Действительно интересно». Что ж, хотя фокус разговора и сместился в сторону жнецов, радует то, что они до сих пор не спешат достать оружие и расстрелять легиона. К тому же, с жнецом на Раннахе в любом случае придется разобраться. Сейчас необходимо привести два народа к соглашению. Предлагаю вернуться к нашей главной теме, адмиралы, оперся я руками о стол. Геты хотят мира и отправили своего представителя, легиона, стоящего перед нами. Они готовы обсудить возвращение Раннаха мигрирующему флоту. Обсуждать нечего, лорд Зелан. Раннах принадлежит нам, заявил Хангериль. Геты представляют угрозу. Будь так добр, Гериль, заткнись, рявкнул Зелкарис. Нам нужно обсудить это. Ты веришь этому гету, предатель? Ты готов проигнорировать жертвы своего собственного народа? Осуждающим тоном просил Хангериль. Возможно. Но решение, по сути, принимает лорд Зелан, так как наше соглашение о союзе с Федерацией больше не действительно. Мы часть Федерации, как и Геты, не так ли, лорд Залан? Ответил Зайлкарис и посмотрел на меня. Ну, он прав. Геты уже являются частью Федерации, следуя соглашению, как и кварианцы. По сути, я могу даже не слушать никого из них и вынудить подписать между собой мирный договор, так как являюсь лидером обоих народов. Но основной проблемы то это не решит, в случае чего, первыми откроют огонь именно кварианцы, а не геты, так как они подчиняются общему решению коллектива, а коллектив гетов, в свою очередь, руками и ногами за мирный договор. В то же время кварианцы могут поддаться обидам прошедших дней и начать стрелять по синтетикам. Я, конечно, понимаю, что они очень долго варились в котле с мыслями о враждебности гетов и тому подобном, и глупо думать, что один год Федерации может что-то радикально изменить, но все же надежды есть. В течение последнего года мигрирующий флот взаимодействовал с разнообразными расами Федерации, большинство которых являлось синтетическими с моей подачи, и не было замечено ни одной стычки или чего-то похожего, поэтому надежда еще есть. К тому же, они сами должны разрешить это дело, хотя и с моими небольшими напутствиями. Я не сторонник принуждения к чему-либо. Тем более, в подобной ситуации, устало вздохнул я и потер виски, что думают по этому поводу другие адмиралы. Мне все равно, пожала плечами Дорозен, вопрос будет решен в любом случае, и меня вполне устраивает мое текущее положение. Я за переговоры, кивнула Шалран, жертв уже достаточно, а дальнейшее продолжение конфликта только увеличит это количество. Вы с ума сошли, это наша земля, наша родина, и вы готовы обсудить вопрос ее принадлежности просто так, возмутился Хангериль, глядя на своих коллег. Адмирал, привлек я его внимание, прошлые обиды простить очень трудно, и я понимаю это, но пора двигаться дальше. Время идет только вперед, и те, кто застряли в прошлом, там и останутся, сгинув в его потоке. Вы угрож? Нет, перебил я его, я не угрожаю вам, а лишь хочу сказать, что всем необходимо сосредоточиться на будущем, а не на прошлом, и даже не на настоящем. Следующее поколение кварианцев будет рождено на своей родине, заново отстроенной и процветающей с помощью коллектива гетов. Это коснется не только гражданской части, но и военной. Объединенная сила мигрирующего флота и гетов, сомневаюсь, что какая-либо другая раса Млечного Пути посмеет давить на вас. Хранитель Залан прав, создатель Хангериль. Коллектив пришел к консенсусу. Мы хотим мира между нами. Ошибки учтены. Раннах станет домом и для гетов, и для создателей. Ведь мы тоже родились там. О, заинтригованно промычала Дорозен, твоя речь похожа на речь органиков, нежели синтетиков. С чего бы это? Геты хотят, чтобы создатели вернулись. Геты выбрали свою судьбу, судьбу единого народа, вместе с создателями, сказал Легион, а части его головы щелкали и двигались, будто бы он был в волнении. Хе, вживую видеть это действительно завораживает. Эмоции, испытываемые машиной, а не человеком, как бы сказать, более искренне. Сама идея эмоциональности именно машин, нова. Да, в Федерации есть синтетические расы, но они либо изначально были органиками, либо ведомы ими, а геты эволюционировали самостоятельно, стали живее. Поразительное зрелище. И, как вижу, адмиралы со мной солидарны. Они молча уставились на Легиона, как на причудливого зверя. Замолчал даже Хангериль, который кидал недоверчивый и неуверенный взгляд на гета. Дорозен не шевелилась, и, я уверен, если бы не маска, мне были бы видны ее слюни, возникшие от неподдельного интереса и желания разобрать представителя гетов. Шалран и Зайлкарис время от времени качали головами в глубокой задумчивости. Интригующе, высказала Сисера, подойдя к Легиону и изучая его, машина, но не машина. Сущность струится по тебе, ее чрезвычайно мало, но все же она есть. Очень интригующе. Мы не понимаем вас, протараторил Легион. Сущностью обладают только живые существа, в которых есть что-то органическое. У синтетиков ее нет, задумчиво промычала Исера, но у вас она есть. Как вы эволюционировали, чтобы достичь этого? Будь так добра, отстань от него и не вмешивайся в разговор, раздраженным тоном сказал я, встав перед Легионом. Кажется, ты говорила, что будешь только наблюдать, не так ли? Отказываешься от своих слов, иерарх, ой, какие мы раздражительные, первый, съехидничала она, но все же отступила обратно к балкону, я отпущу его, пока, ТЦ, надменная стерва, прошипел я и повернулся к адмиралам. «Итак, вы готовы обсудить условия, адмиралы?» «Мы думаем, что готовы», — пробормотала Шалран и посмотрела на Хангериля. «Верно». В ответ он лишь неуверенно кивнул, все еще глядя на легиона. «Полагаю, его разум до сих пор не может принять то, что он видел и слышал моментами назад». «Хорошо», — кивнул я и обвел присутствующих взглядом. «Тогда начнем. Кажется, все прошло довольно неплохо. Кажется. Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 56. Жанна Шепард. Цитадель. После излечения генофага, объединения всей расы Краганов под единой пятой Рекса и смерти Мардина, я надеялась на небольшой отдых. Правда, зря надеялась, как вижу. Цитадель атакована и практически захвачена Цербером, как сообщил советник Валерн. Нам удалось кое-как высадиться в одном из отсеков, который был не так сильно заполнен солдатами Цербера по информации от Тейна, успевшего покинуть больницу и скрыться от их глаз. Очистив зону высадки, я, Раут и Гарус смогли найти раненого Бейли. Нам удалось подлатать его имеющимся по нацеленным, и теперь он направляет нас с терминала СБЦ. Картина перед моими глазами была депрессивной. Тела мертвых оперативников Цербера, сотрудников СБЦ и обычных гражданских лежали друг за другом, практически сформировав дорогу. Следы от выстрелов, взрывов и каких-то порезов усыпали стены, полы, потолки и все остальное убранство помещений. Просто проходя мимо них, можно было услышать выстрелы и крики издали, что немного обнадеживает, ведь это значит, что бои еще идут. По пути, указываемому Бейли к советникам, нам встречались церберовцы, которые уже не казались мне такими умелыми и эффективными. После тех экспериментальных войск, которых послал Залан, они, да и мы тоже, кажутся такими незначительными, слабыми и беспомощными. Просто вспоминая сцену на Тученке, по моей коже пробегали мурашки. Вылетевшие из капсул тени размывались у меня в глазах, а их черные плащи создавали впечатление летающих злых духов из старых фантастических фильмов. Блик, создаваемый отражением солнечного света от их огромных мечей, и несколько хасков сразу были разрезаны надвое красивой и ровной линией. Броня пехоты жнецов вообще не могла защитить своих владельцев от этих громил, а выстрелы из их ручных пушек просто разрывали цели на части, отчего по полю разбрасывались ошметки кишок и черной крови. И когда с хасками разобрались, десятки белых человеческих черепов с сияющими глазами направились в мою сторону. Мне действительно стало страшно, даже зная, что эти воплощения самой смерти – союзники. Пока воспоминания будоражили мои нервы, я не заметила, как мы добрались до довольно просторного помещения. Немного осмотревшись, мне удалось заметить движение у одного из столов, а спустя секунду показался советник Валерн, у которого деактивировалось устройство маскировки. Я облегченно вздохнула, подумав, что успела вовремя, но, как оказалось, зря. С потолка спрыгнул мужчина, по описанию очень напоминающий некого Кайлинга, о котором говорила Миранда. Прикрыв глаза, я выстрелила в стекло передо мной и спрыгнула вниз к советнику и Кайлингу, а затем направила на последнего оружие. Заметив это, он перепрыгнул саларианца и начал использовать того как живой щит, держа руку перед собой, в ладони которой начала собираться энергия. Даже не думая об этом, медленно идя в сторону советника, произнесла я, держа его на мушке. «Шепард, он нас всех убьет», — пробормотал советник Валерн. «Это мы еще посмотрим». Я начала осторожно кружить вокруг советника, пытаясь получить возможность выстрелить. Я говорю о Будине. Он готовит переворот. Остальные советники теперь у него, и он передаст их Церберу. Удине, этот ублюдок, предатель, кто бы сомневался. Он всегда пытался выделить людей и посадит на пьедестал над остальными расами. Даже Андерсон упоминал об этом. Но другого подходящего человека на пост советника у Альянса, к сожалению, не было. Он определенно заслужил пулю в лоб. Мой слух уловил звуки открытия дверей за моей спиной и знакомых шагов. Раут и Гарус встали по бокам от меня и тоже направили оружие на оперативника Цербера. «Трое на одного. Все кончено», — заявила я. «Нет, вот теперь мы повеселимся», — ухмыльнулся Кайленг. Но в следующий момент около него появился Тейн с направленным ему в голову пистолетом. Его палец твердо нажал на курок, однако Ленг быстрым движением развернулся и ударил по руке Тейна, отчего пуля пролетела мимо. Затем между ними завязалась драка, чем я решила воспользоваться, уведя советника за отряд. Наши стволы все еще были нацелены на оперативника Цербера, но выстрелить не могли, так как существовал риск задеть Тейна. В какой-то момент в пистолете моего бывшего члена отряда закончились патроны, чем и воспользовался Ленг. Он маневрировал между столами, одновременно прикрываясь теперь уже Тейном, и сумел сблизиться со своим противником. Тейн попытался откинуть его биотикой, но попасть не смог. Меч в руках Ленга, который он достал на пути к Тейну, уже был готов проткнуть последнего, как внезапно для всех нас, в груди Кайлинга появилась дыра размером с кулак. Оперативник Цербера недоверчиво окинул последним взглядом свою рану, а затем медленно упал на пол с глухим стуком. «Невозможно», – прошептал Кайлинг и замолчал, а его кибернетические глаза перестали светиться. Я подбежала к Тейну, который закашлялся кровью, и проверила его. «Ты в порядке?» – спросила я. «Да», – пробормотал он, не теряя время, Шепард. «Остальные советники все еще в руках Удины. Они должны быть у эвакуационной зоны на 3 уровня выше. Поторопись, а я провожу советника саларианцев в штаб СБЦ». «Хорошо», — кивнула я и окинула напоследок тело Кайлинга. «Интересно, кто это был?» -0. Иманикрив. Цитадель. Я оторвалась от оптического прицела своей винтовки и устало вздохнула. Хотя мое вмешательство и не было необходимым, оставить в долгу спектра звучало неплохо. Тейн Криас, бывший член отряда Жанны Шепард, спектра совета, а также наемный убийца с неизлечимой болезнью, присущей его расе. Если вылечить его недуг, можно рассчитывать на его лояльность Федерации, так как Шепард на короткой ноге с лордом Зеланом. Хотя, его появление было неожиданным. Навыки скрытности и проникновения, которыми он обладает, действительно поражают. Я даже не заметила его присутствия на уровне. Впрочем, если бы он не появился, исход был бы тот же. Смена советника Саларианского союза нежелательна, так как именно Валерн уже показал признаки приемлемой компетенции и рассмотрения ситуации с непредвзятой точки зрения. И нет гарантии, что следующий будет таким же. «Что будем делать теперь, Имане?» – спросил Цую, стоящий рядом со мной. Советник Удина ведет их по заранее спланированному маршруту, а их эвакуационный транспорт скомпрометирован. Охотники на позиции готовы вмешаться. «Не стоит», – покачала я головой и выпрямилась, закинув винтовку за спину. Шепард разберется с ними, ведь их сопровождает Эшли Уильямс, ее знакомая и бывший член команды. Они смогут договориться. Пусть охотники пока выжидают. «Хорошо», — кивнул он. «Как думаешь, нам стоит получить тело Кайлинга? Может, нам удастся узнать местоположение главного штаба Цербера? Лорд Зелан уже прикрыл это. В этом нет надобности». Я встала и направилась к выходу из комнаты, в которой лежали груды мертвых тел солдат Цербера. «Пойдем, остаток времени переждем в посольстве, как хочешь». -0. Миранда Лаусон. Система Денип. 3 и краткая ударный флот Федерации. «Что ж, начало Петров Ютка, глядя на нашу группу, приятно видеть знакомые лица, полагаю, мне тоже», кивнула я, «как и Тали, Аритус и Сеня». Когда Ари была спасена, я связалась с Зеланом, и после недолгих размышлений, все же согласилась с предложением Зелана. Выгоды слишком перевешивают убытки. Масло подлило еще и то, что в дело была вплетена Ари. И даже если бы она сама не вмешалась, это сделал бы за нее мой ублюдок-отец. Его стремление создать идеальную дочь и полное отсутствие морали просто-напросто втянули бы сестру в его эксперименты. А учитывая то, чем он занимался в святилище, мне страшно представить, во что бы превратилась Ари. К тому же, после войны со жнецами Цербера ждет дестабилизация по всем фронтам. Это позволит мне получить полный контроль над организацией с минимальными усилиями. Осталось лишь разобраться с призраком. На мое согласие он коротко кивнул и сказал прибыть в систему Денип для получения огневой мощи для штурма штаб-квартиры Цербера. В ответ на его слова я нахмурилась. Он знал, что все так обернется. Довольно ожидаемо. Ну, пока это не вредит Ари, все в порядке, полагаю. «Лорд Зелан проинформировал вас о цели?» – спросил я Ютку. «Да», – кивнула она, – «мне лишь нужны координаты». Я прошла к карте в центре комнаты и ввела их. Координаты базы Кронос. Призрак слишком самоуверен, чтобы менять ее расположение, поэтому она все еще там. Осталось лишь добраться. «Хорошо, в таком случае отправляемся», – сказала Ютка и отдала приказ диспетчерам. Спустя пару минут 4 десятка кораблей из целой армады Федерации в системе Денип двинулись к ретранслятору в боевом порядке. «Предлагаю обсудить план атаки», — отдав приказы, обратилась к нам правая рука Зелана. «Как понимаю, цель миссии – не уничтожение, а захват». «Верно», — кивнула я, Атали, Аритус и Сеня подошли поближе к нам, давайте начнем. Призраку пора уйти на пенсию, бессрочно, минус ноль, АН, как глава, выскажите свое мнение, вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы, глава 57, Имоникриф, Цитадель, день спустя, добрый день, советники, поприветствовала я присутствующих, войдя в залы совета, Ацую стоял чуть позади меня, рада, что вы в порядке, учитывая недавние события. Честно говоря, я не хотел отвечать на просьбу совета прийти сюда, но, к сожалению, нынешние обстоятельства вынуждают меня поступить именно так, ведь совет и так ищет любой повод спровоцировать общественность против нас. Впрочем, лорд Зелан приказал занять выжидающую позицию и реагировать максимально нейтрально на все происходящее. Как понимаю, он хочет подождать конца войны со жнецами и начать экспансию этой галактики, так как никакого сопротивления не будет в принципе, и они сами потянутся к Федерации. Впрочем, все уже началось. Мы получили контроль над кварианцами и гитами, а в течение следующей недели у нас будет и весь Цербер. К тому же, натиск жнецов на расы этой галактики не ослабевает. Система Денип подвергалась еще паре атак, но безрезультатно. Жнецы, машины и, как понимаю, увидев результаты трех попыток, решили сосредоточить свои силы на других целях, вследствие чего, их натиск на остальные расы усилился, и последние упорно не показывают настоящие цифры, пытаясь избежать массовой паники гражданского населения. Мы благодарны, посол Крив. Предательство советника Удины стало неожиданностью для всех нас. К счастью, Спектр Шепард успела вовремя и смогла открыть нам глаза, кивнула Тивас, но позвольте вопрос, где были вы во время атаки? На здании посольства Федерации нет каких признаков битвы, а вы не выглядите хотя бы немного обеспокоенными. Какова причина вопроса? Поинтересовался Цую. Как вы можете заметить, инфраструктура цитадели существенно пострадала от атаки террористов, но именно посольство Федерации цело и невредимо. Взял слово Спаратус, и, к сожалению, мы вынуждены предполагать причастность Федерации к атаке. Ваши предположения не имеют смысла, монотонно произнесла я, мы не виноваты, что вы должным образом не подготовились на случай чрезвычайной ситуации, подобной этой. Посольство является территорией другого государства, а значит, Федерация имеет право расположить на ней часть сил для защиты своих территорий. Не совсем, возразила Тивас, для отбития такой крупномасштабной атаки вам потребовалось бы приличное количество войск. Федерация вполне могла попытаться создать плацдарм здесь, на цитадели, с целью ее захвата. Вы признаете правоту наших слов? Я не буду отвечать на этот вопрос, так как уже разъяснила его безосновательность. Они замолчали на какое-то время. Что ж, их поведение слишком очевидно. Их авторитет подорван, так как это вполне удачная атака на центр власти Совета может заставить гражданское население усомниться в своей безопасности. Ведь нападение совершила террористическая организация, а не жнецы. Совет зацепился за свою неосведомленность в количестве сил Федерации на цитадели, чтобы немного сместить с себя фокус ответственности. Хотя, по документам и на деле все соответствует действительности. Я, Цую, 10 охранников и один спецотряд Федерации в составе 8 человек. И, как вижу, они не могут поверить в то, что такими силами нам удалось избежать повреждений и проникновений на нашу территорию. Посол Крив. Позвал меня Спарутус. Да, относительно недавно был замечен бывший адмирал 64 Ойтурианской флотилии Аритус Никс, и он является военным преступником моего народа, и мы бы хотели судить его по нашим законам. Теперь он гражданин Федерации, советник Спаратус, сказал Цую, скрестив руки, и мы не можем передать его иерархии. Вы укрываете преступника другого государства, посол, а как его преступление в сторону Федерации? Конфиденциальная информация, пожал плечами Цую, мы не обязаны раскрывать детали внутренних дел государства, это понимаемо, пробормотал Спаратус, и пока они обдумывали что-то, на мой зевали пришел звонок от лорда Зелана, попросившего вывести его голограмму перед собой, что я и сделала. Приветствую, советники. Что вы хотели, лорд Зелан? Спросил Валерн. Оказать вам поддержку. Что вы имеете в виду? Поинтересовалась Тивас. Я готов отправить свои корабли для защиты ваших планет-столиц, заявил лорд Зелан, на что получил искренне удивленные взгляды советников, но только их, так как не намерен рассредоточивать свои силы в ущерб себе. Я готов отправить по два флота на Землю, Тессию, Полавин и Суркеш, если вы, разумеется, позволите это сделать. О, лорд Залан решил задействовать одобренные сенатом флоты, но почему сейчас? Разве вам не нужно защищать свою систему, лорд Залан? Спросил Спаратус подозрительным тоном, и почему именно сейчас? Это действительно важно, лорд Залан наклонил голову на бок, я предлагаю помощь, причем, безвозмездную. Ваши люди теряют жизни, мужчины, женщины, дети, старики, их кровь течет рекой в попытках защитить свой дом, но все это едва ли можно считать успехом. Жнецы все прибывают и прибывают, их не волнуют свои потери, а лишь прогресс жатвы, они не чувствуют боли, сожаления или страха, в отличие от нас. Однако, вас волнуют лишь мои мотивы, вы должны понимать, лорд Залан, мы... Ладно, с приподнятой бровью перебил Спаратуса лорд Залан, то есть вы отказываетесь от моей помощи, чисто для справки, каждая жизнь, которую не удастся спасти из-за вашего решения, будет на вашем личном счету, ни на военных, ни на технике, ни на законах вселенной. Вы единственные, кто будет нести ответственность за пролитую кровь, которую можно было избежать. Все верно.